Глава 33. Сижу на качелях во дворе нашего дома и качаюсь, прикрыв глаза. Мне нужно поймать дзен, успокоиться, а еще я не хочу видеть Лебедева, что так и маячит в окне. Разговор наш закончился ничем. Его требование меня даже не возмутило и не огорчило, рассмешило разве что. А еще я испытываю облегчение от того, что Макс остался у моих родителей и не видит, как его отец пробивает очередное дно. Осенний ветер развивает мои волосы, остужая разгоряченную кожу. Я не поднимаю панику и просто жду. Концерт Лебедева вряд ли способен что-то изменить. Развод будет, имущество мы поделим, и если он не хочет оставлять нам дом, то и сам в нем жить не будет. Качаюсь, чувствуя на себе пристальный взгляд, но не реагирую. Мне просто плевать на него. Наконец-то раздается гул мотора, и машина тормозит прямо у наших ворот. Хлопает автомобильная дверь. Открываю глаза и вижу, как открывается калитка, и во двор заходит Эльдар. Больше 2 недель я его не видела. И кажется, что за это время он стал еще более мужественным и привлекательным. Острым взглядом мужчина осматривает двор и, наконец-то, замечает меня. Когда наши глаза встречаются, его губы растягиваются в улыбке. «Настя!» — шагает он ко мне, и я поднимаюсь с качелей, чувствую, как сама расплываюсь в улыбке. «Ты приехал!» — смотрю на него, впитывая весь его облик. Чайного цвета, практически янтарные при дневном свете, радужки. Длинные черные ресницы, высокие скулы, прямой нос, словно высеченные из камня губы. И я помню, как при поцелуе они дарили незабываемые эмоции. И аккуратная темная щетина. Кажется, я соскучилась по этому наглецу. «Разве я мог не приехать?» Он также жадно осматривает меня. Знаю, что выгляжу не самым лучшим образом. После дороги, лохматая, уставшая. Но даже от такого вида его глаза загораются, будто он не просто рад встрече, а ему нравится увиденное. «Шикарно выглядишь!» Внезапно притягивает он меня за талию и оставляет на губах нежный поцелуй. Не ожидая ничего подобного, теряю дар речи и смотрю на него. «Где захватчик?» Не дожидаясь моих возмущений, Ильдар переводит тему разговора в нужное русло. «Там», — растерянно киваю на дом. «Понял», — кивает он и направляется к крыльцу. Валеев замечает Демида, стоящего у окна. «Королева моя!» — кричит он так, чтобы Лебедев его точно услышал. «Давай вызывать полицию. Они засвидетельствуют тот факт, что так называемый муж не пускает тебя на законную жилплощадь, а также не пускает вашего ребенка. Посмотрим, как такой факт поможет ему в суде при разводе». Лебедев же кривится, все прекрасно слыша. «Вызывай, богиня моя!» Оборачивается ко мне Валеев и притягивает меня к себе, обрушиваясь на мой рот страстным поцелуем. От его напора я сначала напрягаюсь, растерявшись, ведь на нас смотрит Демид. Но как только мужчина углубляет поцелуй, у меня совершенно не остается мыслей. Я превращаюсь в желе в его руках и не только позволяю продолжать начатое, но и сама отвечаю на поцелуй. Голова кружится, тело вспыхивает, и кровь бурлит в венах. Мне хочется, чтобы Эльдар не останавливался. Но слышится щелчок замка, и Валеев прерывает поцелуй, отстраняя меня и встречая летящего на него Лебедева. «Ах ты, кусок говна!» — заносит кулак Демид, но Валеев ловко уходит от его удара и бьет Лебедева в живот. Мой почти бывший супруг сгибается пополам. «Все?» — спрашивает Эльдар. «Или еще добавить, а потом обратно, в обезьянник?» «Не смей лапать мою жену!» — сморщившись, говорит Демид. «Мы не будем вместе, Демид, смирись!» Придя в себя, я пытаюсь привести его в чувство. «Ты потаскуха! Легла под...» Не успевает договорить Лебедев, как Эльдар хватает его за грудки и прижимает к стене. «На твоем месте я бы прикусил язык. Над твоими половыми подвигами все бизнес-сообщество насмехается. Ты и так унизил всем этим жену и сына, а еще смеешь ей что-то говорить?» — рычит ему в лицо Эльдар. «Как она вообще жила с таким ничтожеством? Возьми себя в руки и вспомни, наконец, что ты мужик!» — встряхивает его. «Не позорься, тебя сын стыдится, а ты все продолжаешь верить, будто твое слово имеет вес». Валеев отпускает Демида, и тот отшатывается, смотря из-под лобья то на Валеева, то на меня. «Стасия, это правда?» Встречается со мной взглядом. «Макс правда стесняется меня?» «Да, Демид, мы поэтому и улетели в отпуск, чтобы он не появлялся в школе. Потому что из-за твоей славы его там подняли на смех». Лебедев стоит, нахмурившись, крепко сжимая челюсти. «Я бы хотел все исправить». «Тогда почему продолжаешь творить разную дичь?» — вспыхиваю я. «Эта история с замками — это вообще что?» «Просто я хочу вернуть все, как было», — говорит он, опустив голову. «Но это невозможно, Дем. Я же не рыба с памятью в 3 секунды. Не разрываю зрительного контакта. А ты меня извалял в такой грязи со своими похождениями, что я до конца жизни буду смердеть, как сточная канава». «Стась», — супруг делает шаг ко мне. «Не смей, Лебедев, мы все обсудили, и теперь встретимся в суде». «Вот так, значит, да? Просто плюешь на нашу семью». «Я лишь помогаю нашей семье, Максу и мне, выжить на тех руинах, что ты оставил после себя. Поэтому думай, как спасти отношения с сыном. А наша с тобой история закончилась. Прощай». Ком в горле не позволяет продолжать этот разговор. И я, наконец, захожу в дом.